Воины внизу ощущали дрожь всего тела, как простые слуги, так и влиятельные аристократы. Даже маги и сионы не могли сдержать восторженного раболепия, мелькающего в глазах. «Ведь сегодня мы отправляемся дальше, за горизонт бытия. Война еще не окончена». Люди начали преклонять колено. По одному, по двое, десятками и целыми взводами. Не прошло и минуты, как стоять не остался никто. Даже жрецы, даже колдуны, даже инсурии в своих неудобных доспехах. Конные спешивались и падали ниц. Трубачи и барабанщики отложили инструменты. Слуги отвлеклись от повозок и контроля за поклажей. Каждый смотрел в слепящее солнце, отображающее герб империи. Каждый смотрел на Десарандиса, и не было ясно, плачут они от света или от переполняющих чувств. Лишь вы возложили на себя ответственность за исполнение истины и справедливости. Из всех людей, лишь вы, жители Монхарба, вышедшие посмотреть на это зрелище, оказались в изумлении и откровенном ужасе. Многие залезали на крыши домов, кто-то, на высокие деревья или оставшиеся целыми статуи. Люди широко открывали глаза, наблюдая за подобным зрелищем. Никто не ожидал, что армия в империи – это не просто поддержка могучего государства, его щит и меч, но и фанатично преданная своему владыке сила. Многие начали осознавать, что могущество южного соседа крылось далеко не только в сильных магах, не только в накопленных за время существования и поглощения других стран артефактах, не только в их бессмертном императоре. Их войска – единое целое. Кто-то из жителей вспомнил слова многочисленных жрецов Хариса и простых проповедников, рассказывающих об истине, настоящем Боге, который хочет объединить мир, чтобы спасти его от тирании и несправедливости, чтобы дать счастье всем и каждому, дабы люди могли улыбаться и жить, пусть даже и во славу империи. Сейчас они увидели доказательства этих слов. Смеяться над происходящим никто не отважился. Не было издевательских замечаний, не было насмешек или презрительных криков. Даже самые скептически настроенные жители не решились что-то говорить. Пусть язык, на котором вещал Десарандес, оказался им незнаком, но общий посыл уловил каждый. Немногие знающие тоскольские торопливо переводили, делясь с согражданами уникальной информацией, с трудом перебивая оглушительно громкий голос императора. Невольно люди осознавали, что запомнит это событие на всю свою жизнь, а возможно, случившиеся здесь будут вспоминать их дети и внуки. Историки напишут сотни книг о присоединении вольных городов, а расколотое королевство Нанф снова станет цельным. Не стоит ли оно того, пусть даже под властью империи Пяти Солнц, лишь когда армия Десарандиса ушла, когда пыль улеглась за последними повозками и лошадьми, часть надменных гордецов возликовала, говоря, что на стенах каждого нового города будут умирать их бойцы, пока некогда грозная сила не растает, как снег по весне. Другие смеялись над ними, утверждая, что это не случится никогда. Лишь оставленный гарнизон сумел предотвратить массовую драку. В тот же день, вечером, тысячи горожан вышли из своих домов, собираясь возле жрецов Хариса, пока еще не имевших здесь своих храмов, но уже активно проповедующих. Эти люди поведали им о своем Боге, о его заповедях, о его силах и свершениях, научили знаку Хариса, которым завершали и начинали молитвы, а в заключении рисовали грубый символ империи на лбах прихожан. Поздние жители Монхарба бродили по улицам, пристально всматриваясь друг в друга, а находя отмеченного тем же знаком, радовались и обнимались, как старые друзья, осеняя себя знаком Хариса, тем самым подчеркивая единство. Символы захватили их воображение, как новая игрушка детей. Ведь это не просто знак, это метка самого Хариса, Бога, чья сила уже не один десяток лет штормит весь их континент, а от топота сапог его солдат содрогаются горы и земля. Истории жрецов звучали как чудо, в которое еще вчера никто бы не поверил, но сегодня после демонстрации Десарандиса, после десятков тысяч скандирующих в унисон фанатиков, после того, как император шагал по небу, а его голос был слышен даже в самых отдаленных домах Монхарба, люди не знали, что им делать, кроме как принять этот факт, принять то, что заблуждались, и открыть сердце истине. На тех же, кто осмеливался озвучивать претензии, выказывать гнев и обвинения, порицать, ругать и браниться, бросались пристальные суровые взгляды. Новоявленные почитатели Харисерьяна оберегали друг друга, защищая и помогая товарищам, где бы и что бы ни произошло. Впрочем, сами они в драку не лезли, ведь жрецы Хариса учили, что гордость и гнев – удел лишь магов и глупцов. В тот день горожане Монхарба впервые добровольно опустились на колени, читая молитвы новому божеству. Они крепко сжимали потные ладони в кулаки, а влажные от жаровини многочисленных свечей лбы несли краску полустертых отметок империи. Дрожь нетерпения и какого-то запретного удовольствия, которое распирало их изнутри, казалось божественным знамением. Люди пытались понять и осознать, чему свидетельствовали и что ощутили. Ибо кто окажется таким глупцом, чтобы не распознать истину, зачем нам идти туда? Спросил я, стараясь сдержать раздражение, но был проигнорирован. В столовую Фирус махнул рукой, задавая направление и бросаясь дальше, ровно в ту сторону, куда кренился корабль. Прямо во тьму, ведь света почти не было, если не считать редких масляных светильников, часть из которых оказалась еще и разбита. Херовая идея, мрачно пробормотал Альфрин, но двинулся следом. Я, посмотрев на вылеченного мужика, который, опираясь о стену, сумел подняться на ноги, направился за ними. Широкое помещение столовой освещалось одной лампой, которая едва-едва справлялась со своей ролью. Насколько я знаю, свет поддерживали даже по ночам, на случай экстренных ситуаций, ага, как сейчас, но я все равно подвесил в воздухе едва теплый комок пламени, который позволил лучше оглядеться вокруг. Широкая столовая, на стене которой висело знамя империи, была пуста. Странно, я считал, что звук раздавался откуда-то отсюда, но, похоже, ошибся. И правда, что тут людям делать? Мало того, что сейчас середина ночи, так еще и ситуация, мягко говоря, далека от желания сходить вниз и набить брюхо. Подняв огонек повыше, я осмотрелся внимательнее, отчего тут же поморщился. Сбоку, на полу возле стены, между рядами длинных, но узких столов, покрытых многочисленными старыми зарубками и крошками еды, неубранными слугами, валялось несколько изломанных тел. Под ними успела натечь хорошая лужа крови, по которой трупы медленно скользили вниз, в сторону крена, незаметно увеличивающегося с каждой минутой. Фирус, коротко покосившись на мое пламя, никак его не прокомментировал, зато негромко выругался, подмечая мертвецов. Когда он подошел и склонился над ними, где-то наверху раздался еще один взрыв, хоть и звучавший гораздо слабее, чем первый. Вот только следом тут же раздались характерные хлопки, целая серия, знакомые звуки, молния. Там сражаются колдуны. Это не могло быть спланированной акцией. Когда бы враг успел завербовать кого-то из выходцев школ магии? Во время пути смешно. Выходит, они защищались, но кто бы осмелился напасть на волшебников, на такое решаются лишь при наличии амулетов антимагии, иначе и высший сион имеет шанс обратиться пеплом. Ситуация все меньше мне нравилась, а снова раздавшиеся крики и шум драки, то ли сместившиеся в сторону, то ли изначально звучащие откуда-то извне столовой, заставили всю нашу компанию дружно посмотреть на вторые двери. За ними определенно шел бой. Кого и с кем? Чтоб вас всех троица побрала, глухо ругнулся Фирус, а потом быстрым, но тихим шагом подошел к двери, ухватился за ручку и медленно потянул, желая через щель вылинуть наружу. Мы последовали за ним, хоть и выдерживая расстояние. Рез, придержал я здоровяка за руку, заставляя отстать. На выходе из столовой я сворачиваю наверх. Плевать на смотрителя, я не собираюсь идти на дно вместе с кораблем. Ты со мной, а остальные? Кивнул он на ребят. Может это? Сделал жест удара по голове, кивнув на Фируса. У ублюдка был амулет антимаги. Может, совместно мы его и пробьем, а может и нет. Боюсь, используя максимум сил, мы только лишь еще сильнее повредим корабль. С другой стороны, какая разница, если он все равно уже тонет? Взгляд Хариса в упор можно не на самого Фируса, а на пол под его ногами. Тогда смотритель провалится и, скорее всего, переломает ноги. А может и нет. Рискнуть, оставив его в живых, если уйдут все, он заметит. Хотя, мой взгляд наткнулся на окровавленное тело и перевязь на его поясе. Судя по форме, это был какой-то армейский офицер. Быстро наклонившись и постаравшись не испачкать руки в крови, вытащил его кинжал, пряча себе под камзол. Рисман кивнул, поняв меня без слов. «Я отвлеку», — тихо шепнул он. «А ты, бей, лучше в шею, чтобы наверняка». Единственное, что меня смущало, слухи о том, что Фирус был из отряда охотников на магов. Эти люди имели не только опыт работы с юными дарованиями, но и весьма хорошую физическую форму. Остальные не видели, чем мы занимались, ведь стояли возле выхода из столовой. Разве что Матиас коротко оглянулся, но на тот момент я уже припрятал свое новое оружие. Кстати говоря, надо бы на постоянке с собой нечто подобное носить. Удобно и практично. Там идет бой, обернулся к нам смотритель. Кто и за кого, мне неведомо. Сейчас дружно выходим и поднимаем барьеры. Если на нас нападают, убиваем. Если нет, ждем окончания схватки и допрашиваем выживших о том, что происходит. Словно бы в такт его словам, корабль покачнулся, заставляя меня махнуть руками, дабы не упасть. Аналогично поступили почти все, разве что Эльфрин умудрился содрать кусок знамени, порвав золотое солнце империи пополам, плохой знак, да сам Фирус схватился за двери, отчего они широко распахнулись, давая обзор на две группы людей, сосредоточенно убивающих друг друга в ближнем бою. Каждые несколько секунд кто-то умирал, падая на пол окровавленной безжизненной куклой. Похоже, схватка недолго продлится. Это лишь в разных историях и легендах, типа Золотого Легиона и саги о Темном Принце, происходит иначе, и битвы могут длиться часами и сутками. На самом деле сражения столь небольших групп занимают от силы несколько минут. Дальше все закрутилось как юла. Мы быстро выбежали в темный коридор, где на нас, казалось, даже не обратили внимания, однако крик Версы показал обратное. Едва успел возвести барьер, как в него попала пуля. Взгляд упал на молчаливого усатого мужчину, стоявшего чуть в стороне от свалки и сейчас торопливо перезаряжающего ружье. Я оскалился и вытянул руку, запуская тонкую струю воды под давлением, которая способна пробивать даже сталь. Во всяком случае, на последних тренировках, перед выпуском, удалось пробить 3-миллиметровый железный лист. Мужика перерубило пополам, будто какой-то великан взмахнул огромной секирой. Кровь и кишки полетели во все стороны, смешиваясь с водой и окрашивая стены в розовый цвет. Часть сражающихся вскрикнула и упала на пол. Кто-то бросился бежать во тьму парохода, вглубь коридора, который шел вниз под наклоном, ставшим уже довольно сильным. Один довольно молодой солдат споткнулся и полетел вниз лицом вперед, звонко вереща. Но большая часть тем не менее не обратила на мой поступок внимания, продолжая драку как ни в чем не бывало. «Прекратить!» — чуть ли не завизжал Фирус, причем обращаясь не к ним, а к нам. Смотритель встал передо мной, а потом и вовсе схватил за плечи, мощно тряхнув. Я ощутил, как щелкнули мои зубы, а рука тут же нащупала рукоять кинжала. Кажется, злоба в моих глазах четко показала стражу все, чего я желал в данный миг, отчего он даже отшатнулся, но тут же довольно оскалился, уже открыв рот, чтобы что-то сказать, не успел. В этот же миг его протаранил Рисман, сбивая плечом и опрокидывая на пол. Уже падая, мужчина направил мушкет в мою сторону, но доли мгновения мне хватило, чтобы создать водяной барьер, закрутив в нем воду под давлением. Этого оказалось достаточно, чтобы отбить пулю. Впрочем, Фирусу не следовало отвлекаться, ведь пинок Рисмана попал ему прямо по зубам, вызвав вскрик боли. Удар здоровяка был силен, даже в тусклом свете масляной лампы, едва долетающим до нас, я разглядел желто-белые осколки зубов с небольшим налетом красного, крошкой вылетевшие из его рта. Мужчина закашлялся, мгновенно прижимая ладонь к лицу. Оскал успел смениться страхом, медленно перерастающим в панику. «Сукин сын, какого хера ты вообще творишь, убить всех нас решил?» Рисман не скупился на тумаки, вот только его тренированный оппонент был старше, опытнее и сильнее. А самое главное, он взял себя в руки. Схватив мага за ногу, Фирус повалил его на пол рядом с собой и уселся сверху, собираясь превратить лицо парня в месиво. «Держите барьер!» — выкрикнул я остальным ребятам, что с шоком и удивлением смотрели на нас, а сам бросился на смотрителя, на ходу доставая кинжал. «А-а!» — взвизгнул он, когда я ударил его под мышку, а нечего было задирать руку для лучшего замаха. Шею Фирус таким образом прикрыл, но зато открыл еще одно слабое место. А там, как я знаю, весьма много кровеносных сосудов, отчего крайне сложно хотя бы остановить кровотечение, что уж говорить о чем-то еще. Не имея целителя под рукой, наблюдатель уже покойник. Шокированный и застывший от боли мужчина завалился на бок, после чего я нанес еще 3 прицельных удара, теперь уже в шею. «Получил, падаль», — тихо шепнул ему, глядя в замершие, неподвижные глаза. «Кирин, что ты наделал?» Барьер Матиаса и без того мигал, а сейчас окончательно схлопнулся. «Это ведь был наш смотритель. И чего?» — грубо спросил его Рисман, поднявшись на ноги, отряхнувшись и бросая взгляды на поле боя. Почти все сражающиеся уже были мертвы. Силы оказались плюс-минус равными, но никто не отступал, отчего сейчас последние матросы, солдаты и, видимо, слуги добивали друг друга. Они махали как холодным, так и огнестрельным оружием. Правда, последнее использовалось в роли дубины или копья, если на стволе имелся штык. Бойня, смысл которой ускользал от меня. Во всяком случае, в отличие от Рисмана, я не считал, что причина в некоем бунте. Кого и против кого? Матросов? С чего? Условия у них были вполне себе, да и начинать бунт, когда корабль полон солдат, идея весьма тупая. Того. Ответ пришел от Альфрена, который сам убрал барьер, сплевывая на пол. Что скажем остальным? Кому? Усмехнулся я. Идем наверх, до нас все равно нет никакого дела. А Фирус? Что Фирус? Не видели, не знаем. Может, ха-ха, в каюте до сих пор сидит? Дерьмо идея, буркнул Гилтов. Ты же весь в крови. Окончательно определиться мы не успели, ведь со стороны лестницы, ведущей вниз в машинное отделение, выскочило несколько человек. Двое в форме слуг офицерского корпуса и трое в матросской. Все, конец, уже ничего не поправить. Один из матросов почему-то обратился к Матиасу, будто принял его за главного. «Твою же мать!» — воскликнул второй, тыкая пальцем в двух последних человек, сошедшихся в клинче посреди мертвых тел. Кроме этой двойки никто не выжил, но мы уже и не стремились узнать, за кем правда. Парочка слуг за спинами новоприбывших, приметив картину бойни, сдала было назад, но тут же вернулась, осознав, что все почти закончилось. Выпрямившись, я улыбнулся, а потом вытянул руку в сторону оставшейся двойки. Водяная пуля убила сразу двоих, пронзив их одновременно. Это было бы даже романтично, если бы они не были окровавленными мужчинами с перекошенными от гнева лицами. «Ничья», — пожал я плечами. «Не повезло, верно?» «А», — открыл рот первый матрос, пока остальные двое обхватили рукоятки своих палашей. «Валим отсюда», — буркнул Рисман, когда корабль снова накренился в сторону. Всех отчетливо повело, ведь оставаться на ногах с каждой минутой становилось только труднее. «Дело говоришь», — поежился слуга, стоявший дальше всех остальных. «Внизу уже все затоплено, мы только оттуда, надо на лодке». Только сейчас я приметил, что новоприбывшие достаточно мокрые, причем только до пояса. Пробирались в воде, это что, нижние помещения уже затоплены? Харис, надо спешить, теперь уже без всяких там отговорок. А что вообще случилось? Гилтов с интересом на них покосился. Почему люди дерутся? Можно было бы узнать, но, матрос усмехнулся, коротко на меня взглянув, явно намекая на убийство двух последних свидетелей, но тут же выставил руки, ладонями вперед. Это я так, неудачно выразился. Я пожал плечами, а потом, подавая пример, направился к палубе, не дожидаясь, пока остальные закончат чесать языками. Эдак мы закончим, уже оказавшись на морском дне. Следом пристроился Рисман, там и остальные. Днище подорвали, чего еще? Услышал я голос другого матроса, объясняющего ситуацию. Это точно была диверсия, кашмирцы виновны, как пить дать, громко воскликнул третий. Признаться, я до последнего не понимал, что мы допустили фатальную ошибку, ведь не только не наложили на себя новые подвижные барьеры, свой пришлось снять, когда начал обстрел стихиями, но еще и показали спины группе неизвестных людей, потому что они выглядели жалкими, потерянными и абсолютно неопасными. Причем действовали ублюдки грамотно. Один отвлекал внимание, вырвавшись немного вперед и продолжая говорить, а другие, как бы случайно, разошлись по краям, смещаясь нам за спины. Это царапнуло мое подсознание, но времени сообразить, в чем причина, попросту не хватило. Лишь услышав странный, нехарактерный звук, который издал Матиас, я резко развернулся, тоже, в свою очередь, получая удар ножом в живот. Зачарованная одежда спасла и позволила тут же атаковать водяной пулей, которая от неожиданности превратилась в натуральное ядро, сметая сразу и моего противника, и врага Рисмана. Благо, здоровяк успел отскочить в последний момент и отделался вспоротым боком. Двое мужчин, получивших столь резкий и сильный удар, врезались в стену. От мощи атаки их тела спрессовало друг в друга, образуя кровавую кашу с кусками мяса и костей. Водяное ядро вбило их в корпус корабля, отчего теперь трупы медленно сползали вниз, в образовавшуюся розоватую лужу воды и крови. Осознав, что с ними покончено, я перевел взгляд, заметив, что Матиас уже лежал на полу с перерезанной глоткой. Альфрин получил лезвием в глаз, но каким-то чудом не только выжил, но и успел наколдовать поток огня, заживо сжигая верещащего матроса. Гилтов и вовсе умудрился врезать врагу по лицу, отталкивая в сторону, а потом наколдовал барьер, хоть и стационарный. Двое последних выживших мужчин, один в форме матроса, а другой, слуги, осознав, что упустили свой шанс, бросились бежать в направлении крена корабля. Им вслед полетели моя водяная пуля и поток огня от Альфрена. Но если мой снаряд разбил ублюдку череп, который аж треснул, расколовшись на две части, то огонь лишь опалил спину беглецу, который на ходу прыгнул в сторону тела Фируса и сорвал с него антимагический амулет. Как только разглядел его, получение артефакта позволило обратить поток моей воды, пущенной вслед, в ничто, ведь она была наколдованной, а не настоящей. Аналогичное произошло с огненной магией Альфрена и молнией Гилтова. Вообще со временем магия обретает целостность, прекращая быть обычным потоком энергии. Так вода, которая постоит в чаше, спустя пару часов станет настоящей, ком земли, тоже. Но это происходит не сразу, на чем и основан принцип работы амулета. Он обращает стихии и любую магию в обычную энергию, из которой они и состоят. И теперь у этого мужчины был такой вот артефакт. Дерьмо, со слезой или амулетом нормально взаимодействовать могут лишь руны. Как я читал, они как-то фиксируют магию, закольцовывая ее и позволяя работать даже в области, где она под запретом. Слуга явно растерялся. Кажется, ранее он никогда не владел такой штукой, отчего сейчас прикидывал, стоит ли броситься в бой с нами или сбежать от греха подальше. «Сожгу!» – орал Альфрин, чей огонь не доходил до мужчины, но поджигал все вокруг, моментально создавая кольцо пламени, жар и дым которого вполне доставляли врагу неудобства. Я видел, как он уже дернулся в сторону выхода, но меткий бросок Рисмана, который кинул в нашего противника самое настоящее ведро, стоящее в углу, видать, кто-то бросил мыть полы, когда начался переполох, не убрав инвентарь, попал прямо ему в голову, отчего он упал и больше не встал. Может, потерял сознание, так или иначе, Альфрин продолжил нагнетать пламя, пока от жара одежда и волосы слуги не загорелись абсолютно естественным огнем, обрекая его на мучительную смерть сгорания заживо. На миг мы все просто встали, пытаясь переварить случившееся. Лишь новый наклон корабля, создающий столь сильный крен, что уже начал мешать ходить, заставил нас действовать. «Хватайте труп этого», — кивнул я на лежащее на полу тело одного из группы напавших на нас людей. «Кстати, а из-за чего зачем они решили напасть на нас, Матиас?» Покосился я на Гилтова, как раз наклонившегося над телом парня, которому перерезали глотку. «Мертв», — вздохнул он. «В столовую», — махнул им рукой, а потом сразу наверх. «Уверен, Кирин?» — спросил Рисман, зажимая раненый бок, но я не ответил, а вместо этого подбежал к трупу сожженного мужчины, на ходу полив его водой, тем самым охлаждая. Он неприятно пах горелой плотью и исходил дымом, но моя цель была в другом. Достав из сумки платок, я подцепил им амулет антимагии, сорвав его с шеи мертвеца. «Мне, конечно, такое ни к чему, но можно продать. Подобные вещи весьма ценные и стоят до нескольких сотен золотых, причем если вести речь о самых простых». От спешки я едва не поскользнулся, ощущая, что ежели мы еще немного задержимся, то рискуем попросту не выбраться отсюда, разве что я приму форму ворона. Добравшись до столовой, хоть и вынужденно придерживаясь за стенки, заметил, как двое подранков из моей группы, Рисман и Альфрин, пытаются как-то перевязать раны. «Подлечу», — буркнул им, пока Гилтов, натужно пыхтя, взвалил труп мужчины на один из покачнувшихся столов. «Проклятие, он сейчас вниз покатится, как и все мы», — недовольно пробормотал парень. «Пара минут, и уже на палубе окажемся», — хмыкнул я в ответ, подходя ближе. «Быстрее, Кирин, а то я один побегу наверх», — дерганно выдал одноглазый Альфрин. «Там, наверное, найдется еще кто-то, способный меня подлечить», — кивнул ему, закрывая веки. «Зрение сейчас будет лишь мешать», — положив руку на тело мертвого мужчины, сосредоточился на эмоции ностальгии. «Не очень подходящая в данный момент штука, но это то, что позволит прочесть его последние воспоминания. Если у меня получится, само собой». «Лорд Челефи», — негромко выдал я спустя полминуты. Память читалась туго, все-таки некромантом я мог зваться лишь с огромной натяжкой. А ведь такие среди магов парохода тоже были. Несколько ребят, которые постоянно ходили вместе с парой закованных в сталь силуэтов. Похоже, скелеты, чей облик был скрыт доспехами, дабы не нервировать окружающих. Хоть у нас общество и привычно к проявлению магии, но трупы остаются трупами. Мало кто их любит. Вот кто за всем стоит, продолжил я говорить, но, оглянувшись на своих, заметил в глазах лишь эмоции непонимания и боли. Это камшерский аристократ, который, по слухам, ответственен за похороны гербов и разные неурядицы в империи. Замечательно, прервал меня Рисман, но знаешь, Кирин, я бы предпочел, чтобы ты уже затянул рану на моей бочине. Его голос был достаточно слаб, а сам парень успел побледнеть, что было видно даже в тусклом свете одной единственной лампы. А потом пора валить отсюда. Вполголоса выругавшись, не забыв упомянуть умственные способности собственных товарищей, подошел к парню, который уже успел расстегнуть и задрать рубаху, удерживая на ране ладонь, из-под которой вовсю текла кровь. Нож проник не особо глубоко. Я заставил Рисмана откинуться назад, а потом создал небольшую струйку воды, которой смыл кровь. Сантиметров на 5 всего. Парень скулил, а кровь продолжала течь, отчего пришлось сосредоточиться и рявкнуть на Гилтова, как единственного целого, не считая меня, чтобы создал свет. «Придурок», — фыркнул он, но огонек в воздух подвесил. Сильно не заморачивался, лишь срастил верхний слой, дабы здоровяк не истек кровью, о чем ему и сообщил. «Нормально лечить уже потом буду», — хлопнул его по плечу. «Или найдем профильного целителя». «А мне и так сойдет», — вклинился Альфрин, криво ухмыльнувшись. «Не хочу в такой обстановке позволять тебе закачивать энергию в свою голову». Он неумело, но старательно перевязал глаз, а сейчас странно улыбался. Выжрал припрятанную фляжку крепкого вина, шепнул мне Гилтов, комментируя одноглазого товарища, на что я лишь вздохнул, но уже вернулся к трупу, решив потратить еще чуть-чуть времени, дабы кое-что уточнить. «Кирин», — обеспокоенно произнес Рисман, — «ты что делаешь?» Сейчас отмахнулся от него, полминуты и валим. «Сука, он такой же, как Фирус», — воскликнул Альфрин, указав на меня. «Я сваливаю. Давайте в коридор, чтобы, как Кирин закончит, тут же бежать наверх». Гилтов примирительно поднял руки. «Я же в этот миг сосредоточился на ускользающей памяти мертвеца. Ее и так было мало, еще и времени просрал целую кучу. Перед глазами мелькали картинки, а чужие мысли словно давали им расшифровку и понимание. Я видел незнакомых мне людей, но ощущал некое родство, связь, а в голове тут же возникли их имена. Потом обсуждение диверсии на пароходе, убийство рулевого и смена курса. Смена курса, вашу ж мать, теперь мы еще и неизвестно где». Веки дрогнули, но я не открыл глаза, а продолжил читать память. «Ага, вот и дорогая артефактная бомба, которую подложили в трюм корабля, возле машинного отделения. Снова люди, уже другие, заранее завербованные. Этой же ночью часть из них зарезала старпома, а другая подкинула улики нескольким матросам-кашмирцам, которые были не при делах. Это вызвало на корабле панику и взаимообвинения. За невиновных вступились, ведь были свидетели, что те не покидали кают. Вот что стало причиной драки. Пролилась кровь, а потом прозвучал взрыв, который лишь еще больше накалил обстановку. Подоспевшие солдаты, не зная, что делать, попытались остановить массовую свалку, но диверсанты воспользовались этим, атакуя тех в спину под видом матросни. Озверевшие от подобного солдаты начали убивать всех. Колесо ненависти и мести закрутилось в полной мере. Причина диверсии именно здесь и сейчас предельно проста. Крупнейшие подкрепления за последний месяц. Так совпало, что тут были не только рядовые бойцы, но еще и немало инсуриев, сионов и магов. «Зачем курс менять?» – спросил Альфрин, когда я поведал им итог изучения памяти мертвеца. Они знали, что по этому маршруту Аметистового залива постоянно ходят корабли. Не хотели, чтобы выживших спасли, быстро ответил ему. «Давайте вопросы потом, теперь уже точно пора сваливать». «Слава Харису, он прозрел», – хмыкнул Рисман, но тут пароход снова качнулся. Крен дошел до уровня, когда обувь скользила по полу, не позволяя в должной мере удерживать равновесие. «Хватайтесь за столы, стены или хоть что-то», — крикнул я, едва удерживаясь на ногах. Крен достиг катастрофического значения, и срочно наверх, добавил остальным, а потом заметил, как на меня, медленно набирая разгон, поехал высокий кухонный шкаф. «Отскочить или поставить барьер?» Возник в голове вопрос, а время будто бы замедлилось. «Если отпрыгнуть, то, учитывая крен, есть риск соскользнуть и все равно попасть под удар. Лучше барьер». Мысли пронеслись в голове за долю мгновения, после чего я выставил барьер, который сорвался, схлопнувшись прямо перед моими глазами. Проклятое спокойствие, я ненавижу тебя. Через секунду меня протаранил шкаф, со всей дури вбивая в стенку. Кха, кажется, в теле что-то хрустнуло. Почти сразу пришла боль, и пусть за время учебы я успел немного к ней привыкнуть, она по-прежнему не вызывала никакой радости. Валим. Альфрин, не обращая внимания на остальных, схватился за дверь, подтягивая тело к выходу. Если будем им заниматься, все тут подохнем. И выскочил в коридор. Говорил же, надо было сразу уходить. Разобрал я слова Гилтова, а потом парень шмыгнул следом за Альфрином. «Триединый вас побери», — рявкнул Рисман, а потом создал внушительный булыжник, который аккуратно направил в мою сторону. «Сейчас разобью шкаф и спасу тебя». «Стой», — скорее прошипел, чем крикнул ему. «Ты меня раздавишь». Но этот тупица не слышал меня. «Погоди, Кирин, сейчас выкарабкаешься», — было последним, что я услышал, ведь через мгновение кусок камня врезался в шкаф. Ярко полыхнули руны на моей одежде, а потом все поглотила тьма. Щупальца, вот что снилось мне, или не снилось, а предвиделось, как называется мое текущее состояние. Сыро, влажно, мокро, холодно. Где я? Ничего не вижу. Мне выкололи глаза, магия она есть, должна надо исцелить себя. Перед глазами мелькнул огромный портал, через который я будто бы смотрел на самого себя. Маленькое на фоне обломков шкафа и кусков земли тело, переломанные кости, странно выпученные, будто бы выдавленные наружу глаза и кровь возле рта. Нет, не хочу. Я еще жив. Я могу. Магия окутывает меня, принося тепло, огонь, жар. Ха-ха. С хриплым криком и кашлем я пришел в себя, ощущая, что лежу в ледяной воде. Точнее, даже не лежу, а удерживаюсь на ее поверхности, чудом не уйдя на дно. Вокруг царил мрак, светильник давно перестал гореть. Лишь какие-то отсветы из открытой сбоку двери позволяли кое-как ориентироваться в пространстве. А потом, с небольшой задержкой, пришла боль. Болела каждая клеточка тела, каждый его кусок и даже, казалось, волосы. Я почти не мог шевелиться, лишь запрокинул голову, дабы не наглотаться воды. Правда, это не слишком помогло, ведь она усиленно пребывала, отчего то и дело оказывалось во рту, смешиваясь с кровью из прокушенного языка. Зубы целы. Смешно. Я бы предпочел лишиться их всех, но оказаться на ногах, полным сил и энергии. Кхракха. Неудачно повернул голову и нахлебался воды, которая попала в легкие. По инерции вытянул руку и едва не взвыл, явственно ощущая перелом. Причем точно не один. А еще, что в какой-то мере даже страшнее, я не чувствовал пальцев. Они онемели от холодной воды. Потому что лето уже почти прошло, а в центр аметистового залива впадает течение из моря печали, туда же, из ржавого океана. Все связано воедино, в одну сеть, о чем я только думаю. Вода подступала все выше шести, тут с удивлением я ощутил, что моя спина во что-то упирается. Неужели я как-то умудрился заплыть под один из широких и тяжелых столов? Нет, это потолок. Пароход практически ушел на дно вместе со мной и всеми, кто оказался так глуп, что не бросился на палубу, где имел бы шанс на спасение. Это смерть, я вот-вот захлебнусь водой, или все-таки успею замерзнуть насмерть. Прикрыл глаза. Очень хотелось поддаться странному теплу, которое зародилось в центре моей груди. Я так устал. Проклятая магическая школа выпила из меня все силы. Я дрался, учился, старался изо всех сил. Ради чего? Смерть стоит у мага за плечом с первого же дня пробуждения его мистических способностей. Дар и проклятие. Безграничное могущество и короткая яркая жизнь. К чему мне этот срок? Сколько там осталось? Чуть более полутора лет. Я все равно окажусь здесь, провалившись во тьму. Так какая разница, сделаю ли это потом или прямо сейчас? Крепко сжав веки, снова на миг вижу себя будто бы со стороны, словно через огромную дыру в пространстве, на одной стороне которого находилась чудесная долина, полная радости, света и щебетания птиц. Это рай, мир Хариса, в который попадают праведники. На другой же стороне мое обезображенное тело, с переломами и отбитыми кишками, которые, скорее всего, еще и порвались где-то внутри меня. А боль я не ощущал лишь по причине ледяной воды, от которой организм попросту онемел, как и мои руки. В своем воображении, там, находясь в прекрасной долине, это точно измерение Хариса, куда уходят верные. Я протянул ладонь вперед, касаясь этого прохода, прохода в реальный мир боли, ужаса и смерти, где я умираю в данный момент. «Не хочу», — прошептали губы. «Канал открыт, гнев в наличии, образ есть». Вокруг меня закрутился щит из стихии, в которую оборачивается ближайшая вода для экономии сил. Я умею дышать в таком состоянии, а значит, судорожный вдох показал, что у меня все получилось. Отлично, начало положено. Закрутив воду, увеличил ее давление, отчего траты энергии возросли, но при этом я получил возможность двигаться, то есть плыть, не шевеля конечностями. Хорошо, теперь надо добавить тяги. Начал нагнетать давление позади себя, отчего меня стало толкать вперед. Когда нужно остановиться, прекращал нагнетать позади и на краткий миг создавал его спереди, словно тормозной рычаг в кабине машиниста поезда. Хех, доводилось мне там быть. Глаза почти не видели. Они повреждены, но это не проблема. Я помнил, где дверь, а какой-никакой обзор у полуслепых глаз все равно имелся. Правда, против меня вдобавок ко всему играл факт отсутствия света. Проблема, да, но не ключевая. Мне нужно наверх. Как можно быстрее наверх. Несмотря на всю браваду, я долго не продержусь. Энергия, проходящая сквозь меня, слегка повысила температуру, заставляя тело перестать ощущаться застывшим куском льда. Вместо этого оно начало оттаивать, отчего боль лишь усилилась. Стало еще больше и сильнее, чем уже есть. Зубы скрипнули, но я крепко сжал их, представив, будто бы меня снова отделали в школе. Да, я в школе. Почти ослеп, пропустив по удару в оба глаза. Меня долго пинали по животу и спине, сломали руки и ноги. Ну и что я еще жив и уже иду в лазарет. Калетта, ты учила меня исцелению гораздо дольше и серьезнее всех остальных. Я даже записывал твои уроки. Харис, какая ты молодец. Я могу спастись, даже оставшись один. Могу спастись. Отчего-то воспоминание о девушке укололо болью. Похоже, находясь на пороге смерти, я осознал, что не слишком правильно поступил с ней. По сути, обманом забрал почтовую шкатулку и заставил украсть вторую часть у подруги. Но какая разница, все равно с родителями нельзя встречаться. Но, может, она хотела хотя бы переписываться. Иногда, время от времени, на душе стало горько. Не только за нее, но и за себя. Я ничего не взял у своей семьи. Ничего, кроме измененной фамилии. Добравшись до дверей из столовой, аккуратно протиснулся в них и направился по коридору, наверх. Ага. Корабль погружался носом вперед, так что я плыл, стараясь не сильно ускоряться, чтобы хоть немного осознавать, куда двигаюсь. Там будет лестница, потом по ней, значит, уже не вверх, а вбок. Далее все повторить еще один раз, и я окажусь на палубе. Память подкинула лицо Рисмана. Придурок. Почему-то я не могу на него обижаться в должной мере. Наверное, просто не хватает чувств, ибо они заняты концентрацией на гневе. Это несложно, когда тебе больно. Ха-ха, а ведь в школе у меня мелькала мысль, что обращаться в рыбу будет на редкость глупо. Оказывается, я был неправ. Форма рыбы была бы в тему, тем более что в ней у меня не было бы травм. Еще один приятный бонус, и все же Рисман. Понятно, что он хотел помочь, понятно, что он идиот, который не подумал, что раз меня прижимает шкаф, то бить по этому шкафу, чтобы он выдавил из меня все потроха, крайне херовая идея. Похоже, меня снова спасла одежда, снижая полученные повреждения. Иначе кретин превратил бы меня в кровавую лепешку. Еще и те двое, Гилтов и Альфрин, просто бросили меня, оставили, стоило лишь попасть в беду. Снова скрип зубов и ощущение крови во рту. Неважно, меня так или иначе надо лечить. Мимо проплыло тело. Непонятно, убитый и поднятый потоком воды или уже успевший захлебнуться. Надо поспешить. Корабль все глубже и глубже опускается на дно, у меня может не хватить энергии. Точнее, у моего тела может не хватить запаса прочности для поддержки этой самой энергии. А я этого не хочу. Лестница, наконец-то, узкая и неудобная, а моя защитная форма под давлением легко превращала куски дерева и обшивки в частички мусора, рассеивающиеся вокруг и мешающие мне самому. Хоть и не сильно, все равно я почти не пользовался глазами. Проплыв еще дальше, встретил новую дверь, однако попытка ее открыть не увенчалась успехом. Попытка пробить стихией, тоже. Как так, ударил еще раз, создавая давление, которым пробивал 5-сантиметровую деревяшку, но и тогда дверь не испытала каких-то проблем. Во всяком случае, на первый взгляд. Зато мой полуслепой взор в почти полной темноте приметил одну мелочь. Едва уловимый свет, который загорался, стоило лишь атаке попасть по двери. Проклятие, это руны. Кто-то начертил на двери руны, запечатав ее. На мгновение я впал в ступор. Был вариант просто пересилить их, но чистая вода не слишком хорошо для этого подходила. Тут бы взглядом Хариса ударить, однако я не знаю, как он поведет себя в воде. Возможно, мне будет куда как хуже, чем этой двери. Можно попробовать пробить стену рядом, вот только насколько я помню, наш пароход во многом состоит из разных металлических сплавов, которые также были зачарованы, как минимум на легкость. Попробовать найти окно или другой проход наверх, ага, чтобы к этому времени точно оказаться на самом дне. Что, если убрать руны? Как, стереть, можно и так, если они простые, а если нет, может случиться взрыв или нечто подобное. Тут вариантов масса, но почти все крайне для меня неприятны. Нет, не могу рисковать, надо изучить их. И снова возвращаемся к вопросу как, секунды шли, а я залипал на дверь, не в силах принять верное решение. Давай, Кирин. И я повернул назад. Спустя примерно 5 минут отыскал тело, которое проплывало мимо, а потом, набрав полную грудь воздуха, задержал дыхание, отменяя стихийный барьер. Ледяная вода обрушилась на меня, едва не заставив выдохнуть весь воздух, но я снова сумел сдержаться и даже сосредоточиться. Мне нужно это тело, оно будет моими глазами. Хе-хе, да уж, я как полноценный некромант, тоже ничего не вижу. Однако хотя бы контуры, чтобы навешать на них нити куцые и неуверенные, но хотя бы так, если я не буду видеть мертвеца, то не смогу им управлять. Некроманты потому и ходят с несколькими зомби, чтобы всегда видеть сразу всех и поддерживать единство. У меня же лишь я и он. Я заставил труп схватить меня за шиворот камзола, измочаленного шкафом и каменюкой Рисмана, и потащить за собой, бодро болтая ногами в воде. Спустя 30 минут, тут было недалеко, я дольше искал тело и психологически готовился к отмене водяного барьера, мы вновь оказались возле двери. Мои легкие уже посылали сигналы о нехватке воздуха, но пока их можно было игнорировать. Используя чужое зрение, с горем пополам разобрался с нарисованными на двери рунами, к счастью, они были на нужной стороне. Руны, стандарт, чистый стандарт, прочность, замок, удержание. Последнее в данном случае я бы заменил, но то я, а то КХМ не время. Отменяя чары некромантии, я быстро возвел вокруг себя стихийный барьер, начиная дышать. Хорошо-то как, на краткий миг даже забыл о боли, но не она обо мне. К счастью, в зачарованной сумке у меня были все необходимые инструменты, а руну на нее, имею в виду сумку, я нанес в том числе и водоотталкивающую. Не хотел, чтобы промокла или по случайности попала под дождь. Смотри-ка, пригодилось. Благо, водяным барьером можно управлять, отчего мне удалось организовать внутри немного свободного места, где я и открыл сумку, следя, чтобы внутрь не попала влага. У меня там книги, в конце-то концов. На ощупь достав скальпель, зачарованный на остроту, начал портить рунную вязь. Руны остроты и прочности, по сути, антагонисты, так что нивелировали друг друга и позволили мне процарапать несколько лишних линий, портя одну руну за другой. Все, конец. Кха-кха, в голове помутнело. Мое состояние дает о себе знать. Слишком долго уже активничаю. А еще ведь лечиться или искать лекаря. Надо отдохнуть. Убрав скальпель, тщательно закрыл сумку и сразу выбил дверь, которая легко поддалась. Я на палубе, но при этом на колоссальной глубине. Как глубоко я под водой. Помню, учителя рассказывали, что если оказаться без защиты на слишком большой глубине, то давление мгновенно убьет любого. Видимо, я еще не так глубоко, ведь иначе, когда снимал барьер, попросту умер бы. Рядом со мной медленно тонул огромный пароход, который казался бесконечной тенью, что падала в абсолютную тьму. Полуслепой взгляд видел ее, и мне казалось, что я приблизился к самому краю бездны, месту, где мир богов и мир людей пересекаются и порождают чудовищ, как во время Великой войны. Вздрогнув, закрыл глаза и досчитал до 10. Я спокоен. Никогда не буду использовать форму рыбы и плавать в местах, где подо мной бездна, а вокруг десятки, сотни или тысячи километров водного пространства. Еще я слышал, что где-то под Шарскими Кряжами есть сеть пещер, которые пронизывают почти весь материк, погружаясь к самому центру Земли, и они обитаемы. Вовремя спохватившись, сумел удержать эмоцию гнева, не позволив ей окончательно обратиться страхом. Все, хватит заниматься самоанализом. У меня уже начинает жечь тело. Пора выныривать и искать спасшихся. Судя по всему, я не слишком уж долго здесь проторчал, они не должны уплыть совсем уж далеко. Приподняв веки, я более не глядел вниз. Мне было страшно до мокрых штанов, а бояться нельзя, иначе прервется колдовство. Вместо этого я глядел вверх, где с трудом различал свет, поверхность, мир, что принадлежит только людям. Пусть среди них есть опасные и сильные, которые могут сравниться с чудовищами, вот только существуют и самые настоящие чудовища, о которых нужно помнить и держать в уме, особенно когда оказываешься в их охотничьей зоне. Увы, со времен Великой войны такие сохранились. Плевать, будто некоторые говорят, что это сказки, уж я-то знаю истину. Точнее, знаю то, что по этому поводу говорили отец и грамотные домашние учителя. Приоткрыв канал магии, добавил энергии и понесся вверх. Использовал, если не максимум давления позади себя, то что-то близкое к этому, отчего свет становился все сильнее. Ха-ха, света ведь там ночь, но сияет луна и звезды, хоть что-то. Это лучше, чем бесконечно глубокая бездна. Интересно, а мои видения? Щупальца, портал. Я ведь видел самого себя. Что это было? Галлюцинации умирающего разума? Я знаю, что такое бывает. Читал об этом еще в поместье, но никогда не доводилось такого испытать. Хех, новая жизнь в виде верса оказалась куда насыщеннее, чем чуть ли не все, что у меня было ранее. Хотя нет, вру. У меня и прежняя жизнь не проходила в четырех стенах. Чем выше я поднимался, тем сложнее было поддерживать гнев. Эмоции счастья распирали меня. Наверное, сейчас я бы наколдовал самые плодоносные поля во всем мире. Из воды вылетел, как пробка из бутылки игристого вина. В этом был некоторый смысл, ведь я надеялся, что если сам ничего не увижу, что было вполне реально, то хоть кто-то увидит меня. Уже в полете, на высоте метров 10 в воздухе, в голову пришла еще одна интересная мысль. Секунду подумав над ней, осознал, что это действительно стоящая придумка. Но успею ли? Успел. Я обратился в ворона прямо на лету, а потом сумел удержать равновесие. Благо, что водяной барьер сбросил мгновением ранее. Другая форма. Я здоров и полон сил. У меня ничего не болит, не кружится голова, не режет в кишках, не ноют переломанные кости. Я снова могу шевелить руками и ногами. И активно шевелю. Взгляд стал даже острее, ведь почти у всех птиц он превышает человеческие пределы. Мне не составило труда, даже в темноте, обнаружить лодки, которые плавали вокруг целой горы самых разных обломков. Нет, правильнее будет сказать, что вся вода на протяжении, наверное, километра вокруг была в той или иной степени замусорена. Доски, сломанные весла, мебель, куски обшивки, мешки непонятно с чем, одежда и трупы. Много-много трупов. Среди них пробирались лодки, как широкие и большие, так и совсем маленькие, в которые с трудом помещалось 6 человек, надеясь то ли кого-то спасти, то ли что-то найти. Я сделал вокруг них круг, одновременно видя, как на меня показывали пальцем. Многие, как стало понятно, видели мое всплытие, а также эффектное превращение. Ага, вот и мои друзья. Трое магов сидели в широкой лодке, возле десятка других, незнакомых мне людей. Впрочем, я знал далеко не всех плывущих на корабле, и мне нужны не они. С ними я поговорю потом. У Гилтова и Альфрена спрошу лишь, почему они бросили меня и сбежали, на что, скорее всего, получу ответ, дескать, спасали свои жизни, пока один идиот, я, пытался самоубиться, выясняя разные ненужные глупости. Что сделаю в таком случае? По-хорошему, надо послать их нахер к троице. Значит, так и поступлю. Мне осталось слишком мало времени жизни, чтобы плести интриги, как непременно поступил бы, окажись нормальным человеком. Зачем отказываться от друзей? Пусть даже они откровенно никчемные. Нет, надо использовать все, что приплыло в руки. Но так бы решил прежний я. Нынешнему подобное неинтересно. Я не хочу проводить время в компании тех, кто с радостью сбежит, оставив товарища в беде. Хаэма, как бы я поступил на их месте? Ну, шкаф бы точно попытался убрать, это не так уж и сложно. Только, разумеется, не таким образом, как это сделал Рисман. А вот и второй мой вопрос. Что делать с Рисманом? Он придурок, но он хотел помочь и не бросил меня. КХМ, точнее, не бросил до момента, пока не превратил своим камнем в отбивную. Сучий потрох. Опускаться к ним я, однако, не спешил. Толку никакого. Тем более, что Альфрин продолжал щеголять повязкой через лицо. Значит, лечение еще не получил. Нет, меня интересовали другие. И я их нашел. Вон целое скопление лодок, в центре которых четверо человек в характерной форме волшебников, серых камзолах и жакетах, водили руками по, очевидно, раненым людям. Чуть далее от них заметил других магов, которые тоже лечили, хоть и менее эффективно. Почему менее эффективно? Так к ним люди подходили сами, а к первым подтаскивали. Разница, что называется, очевидна. Похоже, среди второй группы были те колдуны, для кого целительство – второстепенная форма магии. С удивлением обнаружил во второй группе Люмию. Хаем вроде бы она не говорила, что умеет. Ой, да какая разница. Главное, что удалось отыскать нужное место. Громко каркнув, чтобы дать о себе знать, начал медленно нарезать круги, спускаясь вниз. Снова каркнул, когда на меня обратили внимание. «Дурацкая птица, не мешай!» — рявкнул какой-то кретинный звояк, вскидывая ружье. Поднапрягшись, создал вокруг себя подвижный барьер. Зря, пуля улетела очень сильно мимо. Однако это дало народу понимание, что я — не случайная птица. Безмозглые отбросы. Это же откуда, интересно, посреди залива мог взяться ворон? «ПФФ, ладно, Кирин, спокойно. Вот, едва стало лучше, как тут же гонор. Хе-хе, пошел. Все как я люблю». В следующий миг я приземлился прямо рядом с четверкой настоящих целителей. От меня тут же отступили простые люди, подтянулись сионы, кое-кто из которых поблескивал характерными амулетами антимании, в то время как маги-лекари споро переглянулись, отрываясь от своих дел. Ух, сейчас будет больно. Решив не тянуть кота за хвост, фактически без всякой раскачки принял прежнюю форму, оказавшись в теле человека. Харис. Изо рта тут же вырвался скулеж побитой дворняги, а раскосые глаза, наполовину выдавленные из черепа, да еще и полуслепые, сузили обзор до нескольких размытых метров. В то же время, оказавшись не в воде и не в защитном водяном куполе, я неуклюже развалился в лодке лекарей, отчего сам себе надавил на все, что только можно. Живот, конечности, плечи. Вокруг загомонил народ. Благо, что целители тут же переключились на меня, начиная быстро оказывать профессиональную помощь. Пока один сосредоточился на голове, мозг – это главное, другой споро срезал одежду, руны на ней давно приказали долго жить, получая доступ к телу, третья тут же приложила руки к моей груди, а четвертая занялась животом. Закончив с одеждой, оставшийся неудел парень вздохнул, покосился на занятую тройку и вернулся к другим пациентам. «Экстренный случай», – расслышал я его слова, – «сами видите, у нас все случаи такие», – крикнул было кто-то из толпы, но его тут же заткнули остальные, а несколько сионов, хмуро смотрящих на ситуацию со стороны, быстро навели порядок. Конечно, мага надо в первую очередь лечить, чуть позже постановил один из офицеров, чей голос оказался мне смутно знаком. Он и в птицу обращаться может, и водой управлять, существенную помощь сумеет оказать. Эти слова немного успокоили остальных, а потом и вовсе, по мере восстановления моего лица, парень-лекарь выкрикнул: «Это Кирин, рунист». О, настроение в очереди снова изменилось. Если оно и раньше было больше на уровне «прошел без очереди», ладно, он полезный, так теперь стало обязательно поставьте паренька на ноги, он очень и очень полезный. Признаться, это грело мою мелкую, завистливую и жаждущую признания душонку. «Ты где так умудрился поломаться?» – проворчала веснушчатая девушка, которая занималась моей грудью. «Все ребра в труху». К счастью, вопрос не требовал реального ответа. «Кишки недалеко ушли», — хмыкнула вторая, с короткими каштановыми волосами. «Вот мне не затирайте, я пока глаза в череп засунул, так подумал, что уже проще новые вырастить», — заспорил парень. Я на это лишь едва слышно хмыкнул, не решаясь отвлекать магов. Был уже опыт. Во время лечения лучше вести себя тихо, чтобы колдуны не сбили свой эмоциональный настрой, а то вместо исцеления создадут молнию и пробьют ею меня насквозь. Сугубо случайно, конечно же. Однако не прошло и часа, как меня поставили на ноги. За это время изменилось немногое. Поток жаждущих получить исцеление не уменьшился, а, казалось, увеличился. Хорошо еще, что распределялись на сильно раненых и не сильно. Но вторые шли к непрофильным целителям, а первых было не прям чтобы совсем уж много, хотя кто-то успел умереть. Бывает, такова их судьба. Более-менее целые и находящиеся в нормальном состоянии люди занимались тем, что обыскивали обломки, пытаясь найти полезные вещи. То и дело слышались споры и ругань. Пару раз доходило до драки, как в плане очереди, так и в плане поиска. Кое-где и вовсе уже искали виновников аварии, а также причины взрыва. Тут отличились мои товарищи, кривой кое-как, на свой крестьянский манер, пересказав добытые мною сведения. Однако этого хватило, и проверки лишь ужесточились. Выжившие офицеры едва ли не строили людей на узких деревянных досках лодок, а также спорили друг с другом, кто станет главой. Наиболее важные из них, как я уже догадался, успели сложить голову. Сионы, небольшая группка которых также уцелела, уже навели друг у друга порядок, выбрав вожака, то ли самого сильного, то ли знатного, а оттого и уважаемого. А мы, маги, просто разбились на разные группки, занимаясь кто чем. Лекари лечили, иные жгли огни, давая обзоры и занимаясь сушкой вещей. Кто-то управлял водой, подтягивая обломки поближе, иные же и вовсе изображали статуи. Неподвижно сидели, не зная, чем себя занять, пока к нам не было какого-то особого внимания, кроме требования исцелить. Но за этим процессом добровольно решили присмотреть сионы, которые первым делом прогнали через лекарей своих раненых товарищей, а теперь просто заняли позицию поблизости, контролируя остальных и не допуская драк. «Спасибо», — сказал я, осторожно поднимаясь на ноги и прикрывая пах. Лодка качнулась, но не очень сильно. Думал, придется как-то пытаться самому. «Если ты не тайный гений в целительском мастерстве, то не уверена, что был бы результат», — усмехнулась девочка с веснушками. Ее взгляд скользил по моему голому телу столь обыденно и естественно, словно я был элементом мебели, стулом или столом, таким простым и повседневным, что даже невольно вздрогнул. Вот он, настоящий лекарь. Она привыкла видеть сотни обнаженных мужчин и женщин, отчего стеснительность наготы, если и была, давно исчезла. «Мой потолок – залечить порезы», – улыбнулся я. «Впрочем, думаю, время поговорить у нас будет позже, а пока я отойду, чтобы меня не смела очередь жаждущих вашего внимания». «Это ты, парень, верно говоришь», – буркнул какой-то сион, чья лодка подплыла ближе. «Можешь пока сесть к нам. Думаю, никто не против». Еще двое человек, сидящие рядом и кутающиеся в плащи, мотнули головами. «Спасибо». Осторожно запрыгнул к ним, усаживаясь на грубую деревянную лавку. Холодное дерево сразу даровало горсть неприятных ощущений моей заднице, тут же начиная копаться в сумке, единственной вещи, оставшейся нетронутой. Моя прежняя одежда оказалась так лихо порезана лекарями, что даже не стал собирать лоскуты по их лодке, просто ушел, прикрывая пах более-менее большим куском ткани, кажется, с камзола. Хорошо еще, что в сумке лежала запасная одежда, но вот камзола жалко, он у меня был один, из запаски только рубашка и штаны. Прохладно, ну да плевать, судя по тому, как легко они с ней справились, защитные руны оказались полностью уничтожены, но хоть свое дело сделали, позволили мне выжить. «Может, ты это?» — мужчина оглянулся туда-сюда, а потом приглушил голос. «Пока сидим да ждем, руны какие нанесешь, а? Вот хитрый пес». Точно услышал, как тот парень выкрикнул мое имя. «Хотя, чего нужно?» — деловито спросил я, закончив одеваться. «Чего уж, у меня даже запасная обувь была. Жаль, что все не зачаровано, но хотя бы так». Остальные сионы зашевелились, тоже покрутив головами. «Понимаю их, в данный момент обо мне подзабыли, но уверен, как только пройдет немного времени, так вспомнит и запрягут. Эх, и ведь даже не откажешь. Мы все в одинаково дерьмовой ситуации, и если начну выпендриваться, то сделаю этим лишь хуже, как группе, так и себе. Обогрев бы, а то от воды что-то холодом тянет», — протянул первый, кутаясь в плащ. «И свет», — добавил второй. «Вон колдуны шарики в воздух подвешивают», — кивнул на несколько лодок, как моих друзей, так и других, которые помогали в поиске оставшихся после крушения полезных вещей. «Но, как я знаю, они на них силы тратят и концентрацию. А можно ли какой светильник зачаровать, чтобы просто светил и бед не знал? Я такие видел, когда к командиру в поместье попал. А да, одно время было модно создавать подобные осветительные приборы при помощи рун, а не используя обычные масляные лампы. Их заказывали повсеместно, даже несмотря на немалую цену. Ну как было? В принципе, оно и сейчас гораздо практичнее, проблема лишь в том, что магов-рунистов очень уж мало, то есть магами становится каждый пятый юноша или девушка, достигшие 16 лет, но мы живем всего 2 года, то есть одномоментно в империи нас не слишком большое число. Среди магов в руны, то есть артефакторы, уходит, дай харис, процентов 10-20. Требовательная эта наука, любящая усидчивых и грамотных. Вот и получается, что таким людям дают в первую очередь более глобальные и серьезные проекты, а не всякую мелочь типа вечных светильников. Конечно, заказы от аристократии принимают всегда, но дерут огромные деньги, отчего не каждый решит спустить деньги на то, чтобы получить себе зачарованный светильник. Зачем? На поместье понадобится пара сотен таких светильников. Так и разориться можно. Проще зачаровать нечто более важное и необходимое, а в доме обойтись обычными лампами. Масло для них достаточно дешево и используется всеми слоями населения, отчего массово изготавливается в каждом городе. Кивнул Сиону. Нужные руны, как для тепла, так и для света, мне известны. Задача не займет очень уж много времени. Достав скальпель, на минуту задумался, как лучше всего организовать тепло. Этому посвящено, казалось, бесчисленное множество разных рунных цепочек. Можно взять самую простую или самую эффективную, или самую безопасную. Вот последнюю и поставим, потому что материал лодки не слишком мне нравится. Дерево, то есть руну попортить, дело нехитрое. Кто-то цепанет железной набойкой сапога, и все, минус цепочка. А какой итог? Да, дайте место, нарисую здесь, указал на центр лодки, возле правого борта. Тут вроде и заметно, и не сильно бросается в глаза двояко. Короче, все как нужно. Так-так, какие там руны необходимы? Тепло, распределение, удержание. И еще надо руну подобия, чтобы распределить эффект не на отдельную доску или ограниченную область, а на всю лодку. Она, так-то, довольно объемная. Человек 10 легко вместится всеми вещами, еще и место останется. Парой к руне подобия идет руна связи, которая ставится туда, куда нужно скопировать эффект основной рунной цепочки. Расстояние ограничено, но если действовать грамотно и искусственно растягивать его, то можно зачаровать огромную область, используя лишь руны связи, вместо того, чтобы на каждом шагу вычерчивать полноценную цепочку заново. Таким образом обычно зачаровывают крепости или поместья высших аристократов империи. Главное, не забывать добавлять к ним так называемую уникальную руну, или руну-подпись, как ее иногда называют. Это нужно, чтобы, например, если рядом проплывет другая лодка с руной подобия, мои руны связи не перехватили чужой эффект вместо своего. Может быть чревато. Для этого придумали руну-подпись, чей эффект строится именно на придании каждой цепочке своего уникального шифра, который предварительно нужно задать, а потом уже и направить на руны подобия. Для такой мелочи, как обогрев, обычно так сильно не заморачиваются, предпочитая вырезать две рунные цепочки, например, в разных концах лодки, но я же не какой-то там рядовой рунист. Нет, Кирин Ансмаргрим, это уникум, чье имя точно появится на финосийской стене, так что сделаем по-умному. Лишь бы, хе-хе, самому не перемудрить и по итогу не оказаться в заднице. В общем, обогрев я организовал, создав аж 5 рун связи, отчего в лодке стало даже жарко. Пришлось переделать, убрав две лишние комбинации, понижая температуру до более комфортной, а то изначально добавил энергии в руну тепла, чтобы жар стоял, как от печки, отчего при его переносе оказалось, что переборщил. Ничего, бывает, это мне дополнительный опыт. Закончив, занялся фонарем. Мне нужен был любой подходящий предмет, так что один из сионов спора выловил обломок весла, на палку нанес несколько рун, превращая предмет в натуральный светильник. Энергии добавил в меру, отчего свет стал ярким, но не ослепляющим, где-то на уровне хорошей, качественной лампы. «Красота!» – довольно кивнул мой сосед. «Это что же, маги любую херню могут сотворить, просто нарисовав пару закорючек?» «Не любую», – ответил я, сдерживаясь, чтобы не добавить в голос злобы или ехидства. «Дурак, что ли?» – хмуро буркнул мужчина, который пригласил меня на лодку. «Или забыл, какие артефакты в мире ходят, так то сказки и легенды», – махнул он рукой. «И вот», – кивнул на меня, – «верс же говорит ой, извини, парень, случайно вырвалось». «Понимаю», — холодно ответил ему. «Теперь это слово показалось мне достаточно обидным. Мотылек-однодневка, от кого это вообще пошло? Кто придумал? С какой целью?» «Ха-а!» Снова невольно задумался о собственной жизни, а в голове сразу предстал тот день, когда в свое 16-летие я пошел на проверку. Когда именно я умру? В полночь? Или в момент, когда родился на свет? А во сколько я точно родился? Никогда не спрашивал у матери конкретное время, знаю лишь, что это было ночью. Значит, что, я умру ночью?